Саша посадила дочку к себе на колени, и Анина голова беспомощно свесилась. Саша сидела молча и тихо покачивалась. Равнодушная, вялая, Аня прислонилась к ее плечу. Так просидела она всю ночь, объятая страхом и одиночеством, крепко прижав к себе девочку. Она ни о чем не думала, ни о чем не вспоминала, никого не звала на помощь. Она только прижимала Аню к себе все крепче, словно могла этим оберечь, защитить, отнять у болезни. Это была скарлатина. Скарлатинозный барак стоял в том же дворе, что и Сашин, только в сторонке. Никогда Саша не чувствовала себя такой далекой от дочки, даже когда Аня была на другом конце города. Сейчас она была рядом, но за 3-9 земель. Иногда Саша выбегала во двор и смотрела в окошко Аниной палаты. Она стояла в толпе других матерей, но те были счастливее. Их дети подходили к окнам, махали руками. Увидев Сашу, матери обступали ее. «Сестричка, как там мой? Луков фамилия». «Сестричка, уж вы поглядите, чтоб до времени на пол не соскакивал, осложнение будет». Глубоко вздохнув, Саша возвращалась в свой барак. Хорошо, что было так много работы. Иногда в середине дня ей казалось, что в голове стучит молоток, что все это сон, и сейчас она проснется. Нестерпимо было думать, что Аня там одна, зовет ее, плачет, а ее нет рядом. Шарафат, молоденькая медсестра, дежурившая в Аниной палате, очень жалела Сашу и всегда вызывала ее перед уходом или дожидалась, чтобы Саша вышла. «Ничего! Вот честное слово, ничего!» — говорила она, не глядя Саше в глаза. «Сегодня кашу поела, а так больше пьет». Саша слушала молча и не расспрашивала. Она знала, что настоящей правды все равно не услышит. Да и кто знает настоящую правду? Скарлатина – болезнь коварная. Ларинголог сказал «компресс». Ну а в случае чего? Саша сама знала, что будет в случае чего. И зачем она медсестра? Будь она просто мамой, учительницей или бухгалтером, она не знала бы, как болят уши, как плачут ребята по ночам, не умея уснуть, не находя места на подушке. Она знала этот непрестанный, осипший детский плач и отчетливо слышала, как плачет Аня. «Мы едем в темно», — вспомнила Саша. Она вспомнила, как они ехали в метро. Аню держал на руках Дмитрий Александрович. «Мы едем в темно?» — спросила Аня весело. «Мы едем в темно!» «В темно!» — думала Саша. И когда с перерывом в 3 дня в ее палате умерли 2 детей, самые маленькие, безродные, Саша решила: «Умру, но Аню увижу». Она дежурила 2 суток, получила отгул и, зная, что вернется в свою палату только через день, пошла в скарлатинозный барак. В коридоре ее встретила Шарафат. Лицо ее вытянулось. «Сумасшедшая ты! Кто позволил? А если обход сейчас придет, доктор придет, что я скажу тогда? Или для тебя правила нет, закона нет?» «Нет», — ответила Саша. И как заколдованная, быстрым шагом пошла в палату.